Арчи уже шагнул вперед, и на глазах изумленного гиганта, вибрирующий около стеллажей от переизбытка энергии воздух, вместо того, чтобы обрушиться на голову святотатца, посмевшего переступить невидимую черту, мгновенно успокоился. «Ух!» — передернулся Арчибальд. «Забавные ощущения, не хуже, чем от мухоморовки. Так что тебе отсюда подарить?» «Все!» Диффенбахи нетерпеливо ткнул под нос другу мешок. «Тут такие артефакты!» «Знал бы ты, как приятно делать людям добро!» Умилился Арчи, сметая все подряд со стеллажей в алчные руки гиганта. «Если бы ты пересмотрел процентные ставки, было бы еще приятней», — деликатно намекнул Диффи. «Это зависит от твоего поведения». «А я буду хорошо себя вести». «Посмотрим так. А где же ларец?» «Какой ларец?» «У тебя от радости мозги заклинило. Ларец хаоса. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? Мы ж за ним пришли». «А, пошли искать». «Погоди. Морок на полке навести сможешь, чтобы сразу пропажу не заметили?» «Запросто». Полки приняли прежний, заполненный артефактами вид. И даже воздух около них задрожал. «Орел! Вот теперь пошли ларец искать». И они пошли искать. Чего только не было в апартаментах Кефера. Практически все, о чем может мечтать вор. И золото, и бриллианты, и всякие магические безделушки. Не было только искомого ларца. Переполненный дарами мешок уже начал угрожающе трещать, когда они добрались до кабинета заместителя ректора академии. Арчи решительно протянул руку к двери и метнулся в соседнюю, уже обчищенную ими комнату, увлекая за собой неповоротливого друга. «Ты чего?» «Тссс!» Если у Диффенбахия было великолепное чутье на магию, то у Арчи на опасность. Во входной двери заскрежетал ключ. Кефер ворвался в прихожую в таком бешенстве, что даже не заметил исчезновения своего платяного шкафа. О более мелких предметах и говорить нечего. Он помчался в свой кабинет, рыча на ходу. «Идиоты! Нашли время сигналы ссылать! Но сколько раз говорил, только после полуночи! Связь им, видите ли, нужна, а мне тоже много чего нужно!» Заместитель ректора был так возбужден, что начал колдовать, не удосужившись притворить за собой дверь. Завывание творящего заклинания магистра заставили Диффенбахия затрепетать. Арчи молча сунул ему кулак под нос. «Ты же с пятью эльфами против целой деревни махался!» — сердито прошептал он. «Ты какого дьяга здесь трясешься?» «То драка обычная, а тут...» Но вибрация все же уменьшилась. «Жизнь нищего опасна и трудна. Привыкай. За 1% не буду. А за 2%? Уговорил. Арчи осторожно высунул из своего укрытия нос наружу именно в тот момент, когда под заунывные завывания Кефера одновременно вспыхнули все свечи в апартаментах, заставив афериста отдернуться назад. Свеч было много, как в люстрах под потолком, так и в подсвечниках, на стенах и столах осветили они очень ярко. Это арканарского вора не устраивало. Он предпочитал работать в темноте, но создавать интим в присутствии заместителя ректора было несподручно. А потому он ограничился тем, что загасил свечи в своем убежище. Разумеется, вручную. С магией аферист по-прежнему был не в ладах. Покончив с этим, Арчи вновь приник к дверной щели. Рядом пристроился прекративший трепетать гигант. Обзор был невелик. Только часть холла и приоткрыта дверь кабинета Кефера, зато слышимость прекрасная. Меж тем заклинание подходило к концу. Магистр провыл последнюю фразу, и в холле материализовалось нечто. Диффенбахи вновь завибрировал, и Арчибальду опять пришлось зажимать ему рот, дабы не ввязываться в очередной торг по поводу процентов. Нечто сгустком тьмы плыло в сторону кабинета Кефера. Свет отступал при его приближении. — Сколько можно ждать, Кефер? — донес от Арчи с Диффенбахием демонический голос из сгустка, скользнувшего в кабинет. — Нам нужно. — Сколько можно, столько и нужно, — воинственно ответствовал магистр. — Вы сами все испортили. Теперь еще претензии предъявляйте. — Какой ты смелый! А ведь правой руки Диаго рядом с тобой нет. — Другого заведу. Не забывай, с кем имеешь дело. Я лучший специалист по демонам. — Нас не интересуют твои профессиональные успехи. Нас интересует только твой должок. Мы вложили в тебя много. Одна подстраховка с ларцом спалила два мощнейших артефакта. — Тоже мне подстраховали. Чуть не сразу от какого-то малолетки по лбу огреб. А результат? Ларец есть, ключа нет. — Малолетка — неучтенный фактор. Тебя страховали от вампиров. Не забывай, что Драко был лучшим учеником ледяного дракона. Он 6000 лет мощь копил, и если б не знал, кто за тобой стоит, ты бы сейчас был и без ключа, и без ларца, и без головы. А что толку от этих рассуждений? Мне нужен ключ, а он у этого недоумка, что свалился на нашу голову. Он опасен, и сам по себе опасен, да к нему еще и Дарамир неровно дышит. — Почему неровно дышит? — Потому, — сердито буркнул Кефер, — он ко всем, кто с его любимой заболотной пустошью связан, дышит неровно. Еще бы, сам ведь оттуда. — Что ж ты этого малолетку на свою сторону не привлек? — Что? Да я этого молодого придурка лучше своими руками придушу, своими зубами загрызу, своими ногами затопчу, своим... Кефер в бешенстве даже придумать не мог, каким еще своим органом он задолбает несчастного первокурсника. — Слышь, Диффи, — шепнул Арчи другу на ухо, сложив ладошки лодочкой, дабы ни один звук не проник в кабинет Кефера. — Это он про тебя. Как пить дать про тебя? — С чего ты взял? — вновь запаниковал гигант. — Молодой придурок из заболотной пустоши, вылитый ты. — Да меня там вообще не было. — Где? В заболотной пустоши? — У Кефера, когда ты у него ключ тырил. Это ты ему теперь доказывай, где ты был, с кем ты был. А я в случае чего подтвержу, что придурок — это ты. Диффенбахи чуть не задохнулся от возмущения. — Тссс! — вновь зажал ему рот авантюрист. — Дай послушать.